Глава 5. Резина Плейбой. Его не остановят бури, его пленили телеса. Из него вышло столько дури, что враз померкли чудеса. Стоило Хряков сидел в штабе на своем рабочем месте и чах за столом в одиночестве. То, над чем он чах, он успел убрать, настоящую пониже стола тумбочку, после чего собрал брови в кучу и посмотрел на вошедших к нему Простакова, Евздрихина и Мудрецкого. Комбат с интересом взял протянутую ему грамоту. — О, всех там перестрелял! — бормотал полковник, читая документ, утверждающий, что Простаков занял 3-е место. — А чё не первое? — возмутился Стойло Хряков. Потом рассмеялся. «Шучу, шучу. Первое было занято, наверное, еще до начала. Второе тоже». Он повертел грамоту в руках и увидел на обратной стороне коричневые пятна и разводы. «А это что такое?» — спросил он Мудрецкого, тыкая пальцем в следы недавнего заседания в парке под деревьями. «Да не знаю». Начал оправдываться Мудрецкий, разводя руками. «Заляпали обо что-то?» «Ну чего же вы, такой документ!» «Простаков, спать!» — скомандовал комбат. «А вы двое садитесь!» Евздрихин сел напротив Мудрецкого. Комбат держал грамоту в руках до тех пор, пока солдат не вышел из кабинета. Затем точно так же, как и они сами, совсем недавно, перевернул ее красочной стороной вниз и на уже заляпанное пространство поставил начатую бутылку водки и нехитрую закусь. Ну чего, надо отметить, что наш долбанный батальон 3-й в округе, а, мужики? Мужики не возражали, тем более, что они уже были разогреты. Как Евздрихин довез их обратно, никто не интересовался, а он ни перед кем и не хвастался. Доехал спокойно, хоть и пьяный был. Такое продолжение дня для Мудрецкого казалось полной неожиданностью. Зато он обрадовался, что теперь можно расслабиться и очень быстро сделаться действительно пьяным, и не стал сдерживать эмоции, которые так и перли из него после мягких возлияний в городе Самаре. Комбат поставил стаканы, налил каждому по 100 и предложил выпить за победу. А 3-е место, по большому счету, и была настоящая победа. Сам же виновник этого праздника вошел в казарму на 1-м этаже и прошел в кубрик, отгороженный им взводу, где не обнаружил вообще никого. Чему обрадовался и завалился дрыхнуть. Время было послеобеденное, и народ, видимо, угнали на работы. А его на сегодня комбат своим словом освободил от физических нагрузок, которые, как известно, начинаются в армии в основном во 2-й половине дня, после проведения учебных занятий, а иногда и в 1-й. Но это если очень надо, и если больше заняться нечем. Обычно и то, и другое случается весьма часто. Мудрецкий сидел напротив своего командира и упирался грудью в стол. Руки его безжизненно болтались вдоль туловища, а сам он пытался отвечать на вялые вопросы комбата. Чем на гражданке занимался Мудрецкий? Тот стал гундеть себе под нос, утирая подбородок о плечо, так как по нему постоянно текли слюни, непонятно с каких делов. Наверное, из-за того, что перед ним комбат поставил открытую банку сардин в масле. Пить уже не хотелось, а точнее не моглось, потому как и 2-я бутылка уже грозила окончиться. Мудрецкий прогукал об университете и биологическом факультете. И тут вошел майор Холодец. Как назло, он был трезв. Назло для Юры. Теперь их было двое, комбат и майор, и отказаться от еще одного налитого стакана он не смог. Холодец поздравил Мудрецкого с тем, что у него во взводе такие остроглазые соколы, и резко осушил свой стакан. Когда лейтенант просто рухнул со стола, стоило Хряков поднялся, поглядел на лежащее бездыханное тело, колыхнул здоровым животом и снова опустился на свое место. — Ну вот, — улыбался он, — такие дела. Молодежь, наливай еще. Холодец только успел войти в раж и стукнул стаканом по столу, в результате чего он вскоре наполнился. Но комбат себе не налил. Он хлопнул руками по полированной крышке, поднялся и подошел к окну. И твердо сообщил, что ему хватит, все-таки как-никак еще рабочий день. Было уже 7 часов вечера, но комбата никто не беспокоил, благодаря расторопности холодца, сообщившего дежурному по части, сидящему на первом этаже, что у Петра Валерьевича заседание, и очень важное, и рано не закончится. Похлопав себя по щекам и встряхнув головой, стойло Хряков повернулся и предложил холодцу, сидящему с набитым ртом, перетащить лейтенанта Мудрецкого в уголок на диванчик, дабы тот спокойно почивал. Но все равно дойти до своего общежития он не сможет, класть его в коридоре у штаба как-то не здорово. Пусть подремлет в командирском кабинете, раз не выдержал обычных армейских посиделок. Дверь открылась, и, переминаясь ноги на ногу, вошел в кабинет уроженец Астраханской области, старший лейтенант Савелий Белобородов. У него действительно имелась в наличии белая борода, а также пепельные брови. Он мог играть Деда Мороза без грима, над чем любил иногда подшучивать стойло Хряков. По этой причине он и разрешил офицеру ношение бороды только с условием, что тот будет содержать ее в надлежащем порядке и не распускать лопатой, как у старого деда. Белобородову сделали знак войти, а за его спиной маячила женщина лет 35, зав местным клубом. Стойло Хряков знал ее. Она была женой одного из офицеров, которые служили в его батальоне, но вот чьей именно, сейчас он уже припомнить не мог. Даже, кажется, его Вера с ней несколько раз пила чай. Да-да, определенно, она заходила домой к ним. Он разгонял алкогольный туман в голове, но безуспешно. Поскольку Синицына Лена была офицерской женой, она не удивилась запаху и тому, что какой-то лейтенант рухнул на диван и дрыхнет на нем без чувств. «Петр Валерьевич», — обратилась она. Холодец побыстрее прожевал и попытался сделать озабоченное лицо, с которым он обычно встречал всех, кто к нему обращается, что случалось крайне редко, потому как все знали о бесполезности просьбы к начальнику штаба. Он, по-русски говоря, был невосприимчив к чему бы то ни было, кроме собственных надобностей. А комбата того можно было просить, что она и делала. «Петр Валерьевич», — начала Синицына. «Садитесь», — предложил стойло Хряков и указал ей на свободный стул. «Спасибо». Комбат кивком головы отпустил дежурного. «Что случилось?» «Пока ничего не случилось. Вот дискотека хорошая из Самары приехала. У нас через час начало. А, понимаете, боюсь, не справимся своими силами с порядком. Народу придет много. Тем более, что 2 автобуса приехали от соседей с Черноболотья. Кто знал, что они приедут? А тамошние, знаете, они какие? Клуба у них нет, так они к нам ездят. А под такую дискотеку хорошо собрались. Но я же не могу их не пускать. А автобусы уже приехали, и все болотные. А так болотными называли между собой жители поселка своих соседей, у которых, соответственно, ходили в дырявых. Уже там, уже в зале. Не буду же я их выгонять. Дискотека в 8. Они уже сидят, и парней намного больше, чем девчонок. Несколько бритых. Не люблю я бритых. Бритые и бритые, не согласился Стойло Хряков. Солдаты, вон они, все бритые. Но то солдаты. Да-да, понимаю. В общем, вам охрана нужна. Вы всегда так быстро все схватываете, Петр Валерьевич. Залебезила Синицына. Пытаемся, мы хоть и дубы. Да, майор. Так точно, товарищ подполковник, резко ответил Холодец. Дубы. Но мы дубы не простые, а армейские, что значит высшего качества. Хороший у меня заместитель, правда?